Глава 18. Точка невозврата. Рискну предположить, что энергии генератора все же хватило, чтобы откачать воду со всех четырех уровней. «Это было бы просто замечательно», — подумал я, но вслух произнес другое. «Не думаю. Он проработал от силы минут пять. Те насосы, что откачали воду за столь короткое время, должны быть очень мощными». «А вдруг так и есть?» – спросил Скат. После того, как рванул генератор, мы с наемником, прямо по внутренним коммуникациям, через бесчисленные переплетения ржавых труб, спустились на второй уровень. Он представлял собой то же самое, что и верхний, за исключением отсутствующего здесь дизельного генератора. Вместо него в большом помещении располагались мощные установки для очистки воды. Старые, но еще действующие фильтры прекрасно справлялись со своей задачей. Разумеется, трубопроводов, насосов и прочего водопроводного оборудования здесь было очень много. Они также работали от ядерных реакторов, а после их выхода из строя продолжили работу на немного подзаряженных аккумуляторах. Запущенный нами дизельный генератор подзарядил расположенные где-то в командном бункере аккумуляторы, но насколько, одному богу известно. Находясь в зале, где размещались фильтрационные установки, мы также обнаружили и лестницу, по которой можно было подняться наверх, в помещение, где, вполне возможно, еще догорали остатки генератора. Несмотря на то, что ранее этот зал был затоплен, все механизмы, как механические, так и электрические, включая аккумуляторы, не пострадали. Справа и слева обнаружились две небольшие лестницы, ведущие к большим гермоворотам. Они, скорее всего, открывали доступ ко второму уровню командного бункера. Но открыть гермоворота мы, несмотря на все попытки, так и не смогли. Пришлось спускаться на третий технический уровень тем же способом, что и ранее, с первого на второй. Я прекрасно помнил, для чего я вообще решился лезть в командный бункер — оружие. У Зимина была секретная галерея с образцами экспериментального оружия. Именно туда мне и нужно было. Да и Скат вряд ли останется в стороне, когда дело дойдет до выбора оружия. Но очевидным было и другое. Появившийся паук попал в бункер прямо из гаммы. Значит, вход в комплекс генетических лабораторий где-то под командным бункером. Вот почему полковник Зимин не мог его найти. Он искал совсем не там. Но лезть туда сейчас, да еще и без оружия, — безумство. Если принять во внимание мои жуткие сны, внизу, в лабораториях, очень опасно. Неизвестно, какие именно проводились внизу исследования и опыты, и, судя по появившемуся оттуда пауку, ничего хорошего внизу нас не ждало. И тем не менее, в то время, когда бункер еще не был затоплен, вход в гамму-3 так никто и не обнаружил. А это означало, что вход надежно спрятан от чужих глаз. «Скат!» «Что?» «Как думаешь?» «Еще пауки, вроде того, что мы завалили наверху, есть?» «Думаю, да». «Тогда предлагаю вот что. Мы сейчас попробуем пробраться внутрь командного бункера, а затем с третьего уровня подняться на второй». «Зачем?» «Когда мы с проводником встретили тебя на первом уровне, ты спросил, что мы тут делаем, помнишь?» «Ну да». «Мы искали оружие». «Я еще тогда догадался. Но что за оружие?» «У полковника Зимина тут кое-что припасено. И поскольку ты любитель пострелять, я думаю, ты там найдешь для себя что-нибудь интересное». «Да? Ну, это радует. А то у меня лишь один рожок и обойма к пистолету. Если встретится что-то вроде паука, нам вряд ли понравится рукопашное с ним». «Тогда именно по этой причине предлагаю отправиться на поиски оружия». «Я за любой кипиш, только дайте пострелять». Выйти из технических помещений внутрь командного бункера не составило труда. Здесь все было открыто. Оно и понятно. На третьем уровне, прямо под фильтрующими установками, размещались агрегаты, отвечающие за вентиляцию и очистку воздуха. Если бы они прекратили работу, уже через месяц люди, оставшиеся в научно-исследовательском комплексе, задохнулись бы от пыли и углекислого газа. Именно поэтому их постоянно кто-то обслуживал. Разумеется, до того момента, как бункер затопило. Сейчас установки не работали. Мертвых тел тут было много. Кое-где они попадались даже десятками. Присутствовали и женщины с детьми. Смотреть на это без боли и жалости было невозможно. Из-за того, что тела провели в воде несколько дней, везде присутствовал ужасный запах разложения. О боже, ну и запах! Меня едва не вывернуло от того, что я увидел за первым же поворотом после спуска на третий уровень самого бункера. Группа из шести тел, одетых как попало, сплошной кучей распухших тел и конечностей, перегородила почти весь коридор. С трудом сдерживаясь, мы быстро покинули то жуткое место. «Вот, кажется, это лестница, ведущая на второй уровень», — заметил Скат. «Проход вроде бы свободен». «Где-то там и есть кабинет Зимина», — произнес я, нехотя вспомнив недавние события. «Там меня впервые допрашивали. Там же я узнал, что, сам того не ведая, оказался обученным диверсантом и собираюсь уничтожить этот комплекс». «Лихо тебя обработали», — ухмыльнулся наемник. «Да ты, оказывается, злобный террорист. Я и не знал. В следующий раз предупреждай, ладно?» Я тогда, мягко говоря, едва в штаны не наложил. «Да? Ну ничего, бывает и хуже». Коридор, поворот налево, снова коридор, короткая лестница, поворот, еще один. К слову сказать, большинство ламп все еще работали, хотя и очень тускло. Аккумуляторы, несмотря на свой возраст и сравнительно короткий период подзарядки, еще сохранили немного энергии. «Да где же этот долбанный кабинет?» — злился я, пытаясь вспомнить, где именно находилась резиденция полковника. И никак не мог. Наверное, и не смог, если бы не случайная встреча, которой мы совершенно не ожидали. «Тихо!» — вдруг прошипел Скат, мгновенно спрятавшись за одной из приоткрытых дверей. «Что такое? Впереди кто-то есть!» Я вытащил пистолет, снял с предохранителя, но этим все и ограничилось. «Тихо!» — снова прошипел наемник. Впереди был длинный, практически лишенный освещения коридор, который метров через 20 поворачивал влево. И в этом коридоре были заметны слабые лучи света. Они постоянно двигались, но их владельцы в центральный коридор выходить почему-то не торопились. «Три луча!» «Значит, там как минимум три человека. Люди!» «Они пауки?» Мне почему-то захотелось пошутить. Вышло очень глупо. Скат наградил меня укоризненным взглядом. А в придачу я стал свидетелем уместного жеста, который обычно используют для того, чтобы вкратце описать человека, у которого, шурша шифером, поехала крыша. «Ждем!» Вместо мата скомандовал наемник, выставив перед собой автомат. Из коридора впереди послышались крики. Я разобрал только «Где? Где ты их бросил?» и чей-то стон. Кому принадлежал голос, из-за гулкого эха я не разобрал. Прошла еще пара минут. Лучи света не приближались и не удалялись. Кто бы ни находился дальше по коридору, он определенно не торопился покидать ранее занятое помещение. «Может, посмотрим?» тихо спросил я. Скат неопределенно мотнул головой, но спустя несколько секунд тихо выбрался из-за двери и мягкими, кошачьими шагами двинулся вперед. Я, слегка пошумев, двинулся следом. Я гадал у себя в голове, кто мог быть впереди? Наемники Антонова? Вторая группа? А может, это Семен, бросив нас, решил сам спуститься вниз за оружием? А может, это Доронин? Или кто-то из выживших жителей комплекса? Скат тихо скользил вдоль стены. Я следовал чуть поодаль, ломая голову. Голоса стали более внятными, но кому они принадлежали, все еще было неясно. Наемник остановился почти у самой двери. Прислушался. Затем зачем-то нагнулся, очень быстро подобрал что-то с пола и шустро зашвырнул внутрь. «Наверное, граната», — подумал я. Взрыва не последовало. Зато из помещения выкатилось что-то небольшое, толстое, цилиндрическое. «Светошумовая граната!» «Бля!» — вскрикнул Скат, зажмурил глаза, а заодно закрыл их руками. Шарахнуло знатно. Мне едва не выжгло глаза, а из ушей едва не выскочили испуганные, не на шутку, барабанные перепонки. И хотя я вовремя последовал примеру Ската, это помогло лишь отчасти. «Эй, полегче, брат!» Скат словно кого-то поругал. «Ну, ё-моё!» Совсем рядом раздался до боли знакомый голос. «Ну и шуточки!» «Ага», — знакомому голосу ответил голос моего напарника. «Ты зачем камень кинул?» «Потому что у меня гранаты не было». «А у меня была». «Да что вообще происходит?» Раздались быстрые шаги. «О, и Максим здесь! Катя, смотри!» «Да это же бас Костолома! И как я его сразу не узнал?» И, судя по звуку, напоминавшего хруст суставов, здоровяк только что сжал в могучих объятиях Ската. «Ты живой, бродяга!» — обрадовался он. «Я уж думал, тебя сожрали!» «Я тоже так думал», — кряхтя ответил напарник, высвобождаясь из объятий гиганта. А мне на шею совершенно неожиданно бросилось что-то теплое и крепко обняло. «Катя!» «Макс, зараза ты такая! Ты почему меня одну бросил? Хотя бы сказал, куда ушел, да хотя бы записку оставил!» «Прости», — пробормотал я, обнимая девушку в ответ. «От тебя замечательно пахнет», — сказала Катя, сморщившись. Зайчики в глазах наконец-то отступили, и я увидел всех троих. «Костолом, а вы как здесь оказались?» «Нас Катя попросила. За тобой пришли. У Доронина мы узнали, куда именно ты отправился. А по пути этого поймали». Костолом вернулся в помещение и пинками вытолкал оттуда нашего проводника Семена. У него под глазом красовался внушительный фингал. «Ах ты, скотина!» Я двинулся навстречу, намереваясь выбить пару зубов у проводника, но передумал. «Зачем ты нас запер?» «Вы!» — пробормотал Семен. «Из-за вас тут все пошло через одно место. Сначала мой отец, затем мой лучший друг погиб при защите гермоворот. Все вы!» «Ясно», — вздохнул я. «Теперь все ясно». Я заметил, что помимо фингала у него еще и пары зубов не хватало. Видимо, Костолом постарался. Из помещения вышел еще один человек. Его рост и типаж, хоть и уступал Костолому, но тоже был хорош. «А это кто?» «Прометей», — улыбнувшись, ответила Катя. «Он из второй группы наемников. Теперь с нами». «Привет, Максим», — он протянул руку. «Много о тебе слышал». Я пожал руку, но говорить ничего не стал. Нечего было сказать. «А где Антонов?» — спросил Скат. «Где-то в туннелях. С ним мрак и тишина». «А ты почему здесь?» «А это, брат, стечение обстоятельств. Меня уволили». Костолом неожиданно громко расхохотался. «Так что вы тут делаете?» — спросила Катя. «Какого черта ты полез сюда один, без меня? Ты же знал, что я хотела пойти с тобой. И ты все равно полез искать эти лаборатории один». «Нет, совсем не так. Я хотел, чтобы ты пошла со мной. Но для начала нужно было вооружиться». «И как? Вооружился?» «Видимо, нет», — ухмыльнулся Костолом, осмотрев меня с ног до головы. «Только пистолет и остался». «Благодаря этому товарищу», — я кивнул в сторону сидевшего у стены Семена. «Но зато знаю, где искать необходимое нам оружие». «Здесь, в бункере?» «Да, и даже на этом уровне». «Тогда веди». «Сам я точно не знаю, а вот этот отведет», — я ткнул пальцем в проводника. «Ну а о местоположении входа в Гамму-3 ты знаешь?» — вдруг спросил Прометей. «Да, она здесь, в бункере, где-то на четвертом уровне». Костолом подошел к сидящему у стены проводнику, сплюнул и гаркнул. «Эй, Сусанин, подъем! Веди к арсеналу!» Семен сморщился, нехотя поднялся, осмотрелся по сторонам и двинулся вперед по коридору. Мы следовали за ним. Нужная нам галерея оказалась недалеко. Всего-то 5 или 6 поворотов до нескольких минут блужданий по похожим друг на друга коридорам. Похоже, аккумуляторы почти сели. Лампы все еще горели, но света от них почти не было. В ход вновь пошли карманные фонари. «Вот ваша галерея», — произнес Семен, остановившись у большой железной двери. На ней висела табличка с просьбой не входить. Выше нее висела еще одна, но здесь было написано что-то про «не влезать, а то убьет». «О, тут же сказано «не входить». Мы что, все равно пойдем?» «Да, есть предложение, как ее открыть». «Конечно, есть», — пошутил Скат. «Сезам, откройся». «Где-то я уже это слышала», — нахмурилась Катя, вспомнив шуточки Андрея. Костолом отложил пулемет, подошел к двери и, ухватившись за ручку, с хрустом отломал ее. «Ой!» — извинился он перед дверью. Скат расхохотался. «Отлично, брат! Отлично!» Затем, глубоко вздохнув, здоровяк ударил ее ногой. Если бы на ее месте был человек, то от такого удара ему бы точно пришлось пару недель провести в травмпункте. Дверь не поддалась. «Дайте я!» — вдруг вмешался Прометей. Он передал пулемет Костолому, затем порылся в жилете разгрузки, достал оттуда какое-то устройство. Прилепив его к месту предполагаемого нахождения замка, он посоветовал всем заткнуть уши. Побахнуло. Вместо замка на двери теперь красовалась рваная дыра. «Как неаккуратно-то!» — пробормотал Скат. «Можно было и по-другому договориться». «Еще один шутник», — покачала головой Катя, снова вспомнив про Андрея. Дверь распахнулась. Первым туда вошел Костолом. Осветил все фонарем, затем пригласил внутрь остальных. «Все чисто». Там на деревянных стеллажах лежали экспериментальные образцы оружия. Здесь же я увидел точно такой же экзоскелет, какой был на полковнике Зимине, во время их последней встречи. «Катя, узнаешь?» — спросил, ткнув в него пальцем. «Еще бы». «А это что такое?» — удивился Костолом, вытащив из большого деревянного ящика с надписью «DS-4 Trigger» необычную модель пулемета. Образец огнестрельного оружия был трехствольным и, по-видимому, более крупного калибра, чем та дура, которой он некогда приветствовал гигантского осьминога. К пулемету был прикреплен какой-то сложный прибор с небольшим экраном. «Интересная вещь», — выдал заключение здоровяк. «Пожалуй, этот аппарат я возьму себе, если никто не против». «Не вопрос», — согласился Скат. «А патроны есть?» Патроны нашлись в том же ящике, где лежал сам ствол. «О, ну 1000 патронов-то тебе хватит». «Если экономно, то да», — хмыкнул великан. «Ага, с тобой сэкономишь». Наемник Скат, порывшись в ящиках, извлек на свет что-то вроде автоматического дробовика. Судя по тому, какой у того был ствол, этот дуроверт при близком контакте мог рвать на части все, что имело неосторожность приблизиться слишком близко к его обладателю. Да и солидный магазин на 50 патронов ему тоже понравился. Прометей долго копаться не стал. Взял вторую попавшуюся под руку пушку. Ей оказался 6-зарядный ствол, стреляющий стальными болтами. К нему прилагался комплект разрывных болтов и необычной конструкции подствольник. Катя, как человек, которому за все время странствия по подземельям стрелять пришлось меньше всех, вооружилась компактным автоматом с небольшим оптическим прицелом. После осмотра магазина даже на первый взгляд стало понятно. Автомат стрелял не просто патронами, а стальными шарами. Да к тому же был снабжен отличным глушителем. Все это были отличные, нестандартные образцы экспериментального оружия. Однако я искал изделие номер 271 — электрическое оружие. «Макс, ты долго там копаться будешь?» — спросил Скат, в очередной раз заглянув внутрь галереи. «Нет», — коротко ответил я. Добравшись почти до самого конца, я все-таки нашел то, что искал. Там, на небольшом железном ящике, я увидел соответствующую надпись. «Вот он», — облегченно произнес я. Изделие номер 271 представляло собой длинный ствол с установленными по бокам компактными аккумуляторами. Сверху внутреннюю часть закрывала стальная крышка, на которой размещался крупный прицел. Под стволом находилась пластиковая рукоять, а сразу за ней — камера с кучей аккуратно уложенных проводов. Все это было скреплено специальными стальными хомутами. Выйдя с ним из галереи, я тут же решил опробовать данный образец. «Это еще что за кухонный блендер?» Скат просто не мог промолчать. «Смотри!» Я уже собирался опробовать электрическую пушку на ближайшей двери, но не успел. Вдруг где-то над нами раздался шум и грохот. А затем из неожиданно обвалившейся вентиляционной шахты прямо в центр коридора вывалилось человеческое тело. Через долю секунды с громким «Ай, мля!» оттуда выпало второе тело. А еще через 3 секунды из вентиляционной шахты начал выползать червь. «Ты как раз вовремя!» — подумал я. И пока остальные вертели в руках новые стволы, я решительно нажал на курок изделия номер 271, выкрашенный красным цветом. Вырвавшаяся из ствола фиолетовая молния ударила прямо в высунувшуюся из шахты морду червя. Через долю секунды всю переднюю часть твари разорвало в клочья. «Ого! Вот это вещь!» — восхитился Скат. «Так, а это что за товарищи?» Прямо перед ними, на полу, перемазанные до неузнаваемости грязью и слизью, лежали люди. «Привет!» — произнес один из них голосом Андрея и громко чихнул. «Андрюха!» — обрадовался я. «Дима! Вы каким боком тут оказались? Вы же должны быть в лазарете на поверхности!» «Выписали за плохое поведение», — ответил Андрей и сам же захохотал. «Сказали, им такие не нужны». «А как же лучевая болезнь?» «Не было никакой болезни, но для чего-то мы были им нужны. Нас держали на снотворных». «Костолом, вы что-нибудь об этом знаете?» Здоровяк отрицательно покачал головой. «Нет, Максим, извини, не в курсе». «Любопытно. Похоже, Штрасс задумал что-то еще». Спустя 20 минут парни переоделись в военную форму, аналогичную той, что носил майор Доронин. Как и было описано ранее, эти образцы боевого обмундирования были весьма хороши, но до экзоскелета полковника Зимина не дотягивали во всех смыслах. Однако это было лучшее, что имелось в галерее. Скат тоже облачился в такой же комбинезон. А Костолом и Прометей переодеваться не пожелали, сославшись на весьма вероятное отсутствие нужных размеров. Парни рассказали о том, как они попали в туннели Астры, затем об охоте на червей, встрече с подполковником Шевченко. «Он жив?» — удивился я. «Представь себе! Жив, правда, постарел малость, но весьма неплох, хотя характер у него дрянь». «И что он сказал?» «Ну, много чего, но одно мы знаем точно. Где-то тут есть секретный комплекс генетических лабораторий, и его ищут наемники. А за нами следовала какая-то вторая группа. Кстати, этот комплекс прямо здесь, но Шевченко сказал, что туда лучше не соваться». «Это еще почему?» — поинтересовался Прометей. «Сослался на то, что там очень опасно». «А, ясно. Ну, раз там опасно, то это подтверждает теорию о том, что комплекс лабораторий законсервировали не просто так, защищая его тайны, а еще и все метро от того, что там было». «И где вход в Гамму-3?» — спросила Катя. «Здесь, в командном бункере, но он спрятан, как-то очень хитро закрыт». «Тогда не будем терять времени», — произнес я. Уже 3-й час, как у меня снова начала болеть голова. И, честно говоря, я боялся, что стоит мне заснуть, явится очередной сон вместе с товарищем Трубниковым. «Так, погодите», — Дмитрий осмотрел окружающих. «Ни у кого нет аптечки? Не помешало бы ее найти?» Скат ухмыльнулся, вошел внутрь галереи и вытолкал оттуда зеленый ящик с красным крестом на крышке. Сорвав крепление, он распахнул крышку. Внутри обнаружились ровные ряды аккуратно уложенных красных, зеленых и синих ампул. А на обратной стороне крышки были пристегнуты шприцы-автоматы. «О!» — удивился Андрей. «Узнаете?» «Да», — кивнул Дима. «Их использовал полковник Зимин, чтобы выбраться из-под обломков дрезины». «Именно. На что способны эти стимуляторы, мы видели. Наверняка у них и побочные эффекты имеются». «Их стоит использовать только в самых крайних случаях». «Макс, а зачем нам спускаться в генетические лаборатории?» — вдруг спросил Андрей. В этот момент почти все уставились на меня, словно ожидая чего-то необычного. «Германов вколол мне сыворотку. Она медленно убивает меня. Лекарство находится в гамме. Я намеренно слегка исказил факты». «Тогда не стоит больше терять времени». Катя первой двинулась вперед. Затем остановилась и спросила. «А, кстати, идти-то куда?» «А вот проводника-то мы как раз и спросим. Эй, Семен!» «Так, не понял». «Ну и где он?» — удивленно спросил Скат. «Только же был тут!» «Сбежал, сволочь!» «И хрен с ним! Сами найдем!» «Найдем», — согласился я. «Только сначала нужно снова подняться на первый уровень». «Это еще зачем? Мы же там уже были!» «Кое-что потеряли, точнее, просто забыли». Лестницу, ведущую на первый уровень, нашли без проблем. Сразу после нее, пройдя через пару длинных коридоров, мы вышли к складу. Но не к тому, где была схватка с пауком, а к соседнему с ним. «Ну и зачем мы сюда вернулись?» — спросил Скат. «Или это другое помещение?» «Сейчас все увидите», — твердо произнес я. «Да, Скат». Подойдя к длинному ряду сложенных вдоль стен контейнеров, я принялся искать и почти сразу нашел нужный мне. На нем была выбита надпись «ВС СССР, контейнер номер 890». «Контейнер?» — удивленно спросил Прометей. «Неожиданно. И что в нем?» «Документы. В них написано, где именно находится и как попасть внутрь комплекса генетических лабораторий». «А, точно! Елена Андреевна Шевченко говорила о них. Макс, ты запомнил?» «Ну да. Это же было всего несколько дней назад». «Да, но учитывая ту экстремальную ситуацию, я ничего не запомнил», — признался Дима. «Открывай контейнер». Я осторожно отстегнул крепление, сдвинул замок, а затем откинул крышку. Контейнер был пуст. Лишь в углу, на самом дне, лежал смятый лист бумаги. «О, документы!» — изобразив изумление, произнес Андрей. «На обрывок сортирной бумаги похоже». «Сейчас посмотрим». Я подобрал обрывок, повертел его в руках. На нем был изображен лифт, лифтовая шахта и написанная от руки цифра 5. А ниже нее надпись, также сделанная от руки тем же почерком. «Преисподняя». На обратной стороне был записан шестизначный код. «О как! Ну, Шевченко, ну, хитрец! Все так просто, оказывается. В командном бункере не 4 уровня, а 5. Есть лифт, который доставит нас туда», — произнес я, внимательно осмотрев листок бумаги. «А доступ к лифту обеспечит код доступа. Гениально и в то же время невероятно просто». «Все это время гамма-3 была под ногами у Зимина, а он потратил 20 лет на ее поиски. Ну, что тут скажешь?» «А где лифта?» — снова задал вопрос Прометей. «Тут не сказано». «Кажется, я знаю», — вдруг заявил Скат. «Пока я тут один лазил по бункеру, я видел кое-что очень похожее на грузовой лифт, и он совсем рядом. Идите за мной». Наемник быстро зашагал прочь. Чуть задержался у очередной развилки, двинулся налево, но затем передумал и пошел направо. «Эй, брат, ты часом не заблудился?» — усмехнулся Костолом. Все в порядке, нормально». Еще несколько минут странствия по бункеру привели отряд к закрытой кабине лифта. На нем висела табличка «Неисправен». «Ну вот, обещал лифт, привел к лифту». «Это хорошо, но что-то я не вижу здесь панели управления. Куда код-то вводить?» «А табличка никого не смущает?» «Нет», — почти одновременно ответили Прометей и Дмитрий. Кнопку открытия двери нашли без проблем, причем, несмотря на севшие аккумуляторы, лифт работал. Похоже, у него имелся собственный источник питания. Внутри лифт был выкрашен серой эмалью, а справа и слева, сверху вниз, шли широкие декоративные панели золотистого цвета. Пол был застелен толстым слоем линолеума, а на потолке висели две лампы в широких квадратных плафонах. Сбоку имелись лишь четыре кнопки, позволяющие лифту ездить вверх и вниз на требуемый этаж. Но никаких панелей ввода кода здесь не было. «Разрешите войти?» — спросил у лифта Андрей и, выдержав паузу, шагнул внутрь. За ним последовали Катя и Прометей. Быстро уложив на пол громоздкие стволы и уместившись в кабине грузового лифта, мы совсем не своевременно принялись искать панель ввода специального кода. И не нашли ее. «Так, и что нам делать? Панели здесь нет. Может быть, тут голосовой ввод?» — предположил Дмитрий. «Эй, лифт! Отвези нас на пятый этаж!» Андрюха не упустил случая пошутить. «Ну, пожалуйста!» «Я бесплатно не вожу», — ответил за лифт Скат. Оба расхохотались. «Вы друг друга стоите? Встретились два юмориста», — заметила Катя. «Совсем не смешно». «И правда, шутки так себе. Да и лифт от этого никуда не поедет», — прогудел Костолом. «Где панель-то?» Панель могли искать сколько угодно, если бы вдруг из коридора не послышался неестественный шум. Раздались негромкие шаги, что-то лязгнуло. «Так», — напрягся Костолом, подхватив и выставив перед собой триггер. «У нас незваные гости». Секунд 30 все было тихо. «Эй, в лифте! Приказываю бросить оружие и выходить с поднятыми руками!» — раздался знакомый голос из коридора. «Это что, Антонов?» — удивился Скат, обменявшись взглядами с Костоломом. «Он самый». «Мрак, тишина, вы здесь?» — громко поинтересовался Скат. «Да», — почти одновременно ответили оба наемника. Через несколько секунд все трое медленно показались в открытых дверях лифта. Мрак и тишина, до зубов увешанные автоматами и гранатами, и капитан Антонов с дробовиком в руках. «Буэнос диас!» — по-мексикански поздоровался Скат. «Ой, да это же наш командир!» Капитан Антонов промолчал, лишь бросил холодный взгляд на беспечного наемника. Но совершенно неожиданно повел себя Прометей. Едва Антонов появился в дверях, он отодвинул Костолома в сторону, выхватил пистолет и взял на прицел капитана. «Ты?» — удивился Антонов, едва не выронив дробовик. «Я? Пристрелить тебя?» «Эй, эй, что происходит?» Мрак поднял автомат, но целиться ни в кого не стал, пытаясь разобраться в нестандартной ситуации. «Все в порядке. Этот человек не тот, за кого себя выдает», — вдруг произнес Прометей. «Что?» Никто не понял, о чем именно говорил Прометей, но то, как изменился в поведении капитан, заметили все. Антонов сжался, его лицо потемнело. «И кто же это?» — спросила Катя. «А пусть он сам скажет. Да и дробовик опусти на пол. Опусти, говорю, и ногой толкни вперед». Все снова уставились на Антонова. Дмитрий и Андрей даже понятия не имели, кто это такой. Тот молча опустил ствол на пол и небрежно оттолкнул от себя. «Ну!» — повысил голос Прометей. Но Антонов упорно молчал. «Говори, мразь! Пошел ты!» Прометей нажал на курок. Громыхнул выстрел. Пуля срезала Антонову нижнюю часть левого уха. Вскрикнув, тот на мгновение замер, а затем резко бросился вперед, и попытался завладеть пистолетом, но не рассчитал своих сил, промахнулся и почти сразу же получил в челюсть. Распластавшись на полу, вытирая кровь из разбитой губы, Антонов что-то злобно бормотал, хмуро глядя на Прометея. «Любопытно», — удивленно произнес Костолом. «Вот так поворот!» «Ладно, раз не хочешь говорить, я сам скажу». Прометей убрал пистолет в кобуру, поднял за шиворот Антонова и поставил его на ноги. «Это сын Вильгельма Штрасса, а настоящий капитан Антонов был найден мертвым на главной базе синдиката. Этот человек выдавал себя за него, присвоил его легенду, имя и даже манеру речи и поведения. Он даже внешне очень похож на него». «Вот говнюк!» — не сдержался Мрак. «А ведь хорошо получилось», — похвалил его Костолом. «Никто из нас лично не знал Антонова. Знали, что он из синдиката, но этим все и ограничивалось. Это получается, что Штрасс впихнул его в группу, чтобы он лично контролировал вскрытие комплекса генетических лабораторий?» «Да», — ответил Прометей, — «меня прислали за ним. Но все остальное, что я говорил про бульдога, правда. Этот маньяк был отправлен сюда для зачистки и по приказу его отца Штрасса. После того, как гамма была бы найдена, все оставшееся население научно-исследовательского комплекса попросту ликвидировали бы. Этим и должен был заняться бульдог». «Отличный план», — произнес я. «А нас ждала та же участь». Антонов промолчал, лишь гневно сверкнул глазами. «И мы выяснили это только здесь, в лифте». «Лучше поздно, чем никогда». «И что дальше?» «Дальше?» — удивился Костолом. «Этот глист хотел быть свидетелем вскрытия гаммы-3. Ну так он им будет. Берем его с собой». «А нас возьмете?» — поинтересовался Мрак. «Да не вопрос. Никто ведь не против?» Скат осмотрел окружающих. «Макс?» «Как хотите». «О, нас уже 10. Ну, таким составом. И в саму преисподнюю можно спускаться». Андрей еще раз осмотрел присутствующих. «Мы туда и направляемся», — хмыкнул я. «Кстати, никто не заметил, что тут стало тесновато?» В это же время Мрак и Тишина попытались протиснуться внутрь. «Вы куда все лезете?» — возмутился Андрей, которого прижали к стенке лифта. «Один черт лифт не поедет. Если помните, мы панель управления так и не нашли». Тишина, неожиданно споткнувшись через дробовик Антонова, с грохотом влетел в стену кабины лифта, а по пути умудрился прикладом своего прибоя проломить одну из золотистых декоративных пластин. «Тише, тише! Ты куда торопишься, брат?» «Да я... это... того...» «О, ну дела!» — удивился Скат. «Смотрите, вот и панель управления нашлась!» И действительно, сразу за отвалившейся широкой декоративной пластиной оказалась спрятанная полость, внутри которой размещалась кнопочная панель управления и небольшой экран. «Вот и разгадка! Если не знать, что панель здесь, ни за что не найдешь. Хитро придумали, хотя и очень просто. Вводите код!» Я протиснулся к панели, вытащил из кармана листок и вбил цифры 052174. Внизу под лифтом что-то зажужжало. Похоже, запустился какой-то скрытый механизм. Внутри лифта вспыхнули красные лампы, дверь закрылась, а затем кабина медленно пришла в движение. Но не проехал лифт и 10 метров, как откуда-то сверху раздался истеричный, полный ненависти крик проводника Семёна. «Ненавижу вас всех, твари! Сдохните!» А затем на крышу кабины лифта упала граната. Раздался оглушительный взрыв, и лифт, лязгнув оборванными тросами, под дикие крики тех, кто в нем находился, рухнул вниз.